30. Одинокий топ-менеджер. Часть первая. Арсен встречал в аэропорту. Новое элегантное твидовое пальто, небрежно намотанный шарф цвета итальянской умбры, расслабленная манера держаться и пренебрежительный скучающий взгляд. Покровский приковывал внимание и выделялся из толпы ожидающих. Эмма тут же радостно пихнула Алекс локтем в бок, прошипев сквозь широкую приветственную улыбку. «А ты все выпендриваешься. Уведут шикарного мужика, будешь локти кусать. Я бы на твоем месте. Могу подвинуться. Сеня щедрый, его на всех хватит». Эмма демонстративно закатила глаза и завела старую песню о тимофеевской слепоте и арсеньевской красоте, которую исполняла в различных аранжировках с завидной регулярностью последнюю неделю отпуска. «Он красив, факт, успешен, еще один факт». Актриса загибала пальцы и пожирала глазами Покровского. Алекс напряженно покосилась на Тельмана. Но Дэвид, с обреченной покорностью влюбленного пажа, тащил розовую шубу и ручную кладь Васильевой. Стрекотание неугомонной музы режиссер давно научился игнорировать. «Умен, галантен, перспективен!» Пальцы на одной руке кончились, и блондинка взмахнула кулачком перед Сашиным носом. «И влюблен! Это факт! Не понимаю я тебя, Тимофеева!» И это тоже факт. Алекс отмахнулась от назойливо мельтешащей перед глазами руки. «Упустишь лучшего мужика в своей жизни. Неужели он тебе совсем не нравится?» «Нравится. Но, похоже, не так, как тебе». Блондинка скривилась. «Между вами же что-то было в прошлом. А сейчас у нас деловые отношения, которые устраивают обоих. Мы все обсудили». «Арсен согласен». «Ты сама-то в это веришь?» — фыркнула Эмма, и даже ледяной взгляд Алекс не заставил ее замолчать. «И какой же бизнес-проект привел его в аэропорт в воскресенье 5:30 утра? У вас что, срочное подписание контракта на сегодня запланировано? Или прямо с трапа рванете на кастинг?» «Хватит. Помоги лучше Дэвиду. Он твоими мехами уже весь траволатор подмел». И Алекс кивнула в сторону Тельмана, который действительно почти выронил модную шубу актрисы. Блондинка кинулась спасать многострадальную одежду, с трудом избавленную дорогой химчисткой от последствий давнего купания в болотной грязи. Уверена, в явлении Арсена повинен болтливый Эмкин язык. Откуда еще он мог узнать время прилета? С каждым шагом, приближаясь к Покровскому, Алекс пыталась придумать стратегию взаимодействия. Поездка в Индию была лишь бегством от проблем, минимальной из которых являлась усталость. И вот одна из нерешенных отложенных загадок не сводила с нее внимательных серых глаз. С дежурной улыбкой приняла Саша приветственный поцелуй. Более продолжительный, чем позволяла вежливость, сопровождаемый объятиями более крепкими, чем ей бы хотелось. Но в остальном Арсений Илларионович сохранял сдержанную радость, благостно выслушивал щебетанье актрисы, искренне интересовался впечатлениями о поездке у Дэвида и не навязывал Тимофеевой излишнего внимания. Мерседес Покровского был под стать его образу. Стильный, блестящий, пахнущий новизной и успехом. Забравшись на заднее сиденье, Эмма с благоговением погладила подлокотники кончиками пальцев. Алекс прикрыла глаза, вдыхая аромат нового салона. А Арсений едва заметно улыбнулся, довольный произведенным впечатлением. «Какие планы?» — поинтересовался он, плавно трогаясь со стоянки. «Я записалась в салон. После моря и солнца волосы точно пакля, и на маникюр страшно смотреть», — с готовностью сообщила Эмма. Алекс снисходительно улыбнулась, что не осталось незамеченным. «А ты сразу в работу с головой, Алекса?» «Сначала я с головой под душ, смыть запах карри, а еще хочу ржаного хлеба с вареной колбасой». «Какую утонченную гастрономическую форму приобрела твоя тоска по родине? Заехать по пути за водкой и селедкой?» «Я бы не отказалась от соленых огурчиков и квашеной капусты», — встряла блондинка. Тельман закашлялся. Алекс покосилась на приятеля в зеркало заднего вида. Режиссер имел вид бледный и обреченный. Эмма же, напротив, сияла румяным восторгом. «Надеюсь, это не то, что я думаю», — подумала Саша. «Так что у тебя с работой?» — настойчиво повторил Покровский. «Есть одна рекламка. Чуть позднее созвонюсь с Мариной. Сегодня или завтра доеду до агентства. Обсудим. До лета надо сделать. А там, глядишь, и гений современной режиссуры разродится очередной грандиозной идеей». В салоне повисла тишина. Только тихая джазовая мелодия лилась из динамиков. «Так ты еще не в курсе», — задумчиво протянул Покровский и посмотрел на Алекс с озабоченным удивлением. Та напряглась в ожидании плохих новостей. «Дэви предложили работу в Москве», — восторженно выпалила Эмма. «Мы хотели чуть придержать эту новость и сообщить позднее вместе с другой». Тельман предостерегающе кашлянул и взял подругу за руку, останавливая поток красноречия. Но Васильева послала режиссеру воздушный поцелуй и продолжила. «Арсений Илларионович помог, и фильм о театре увидели владельцы одной крутой киностудии. Они как раз искали режиссера для исторической музыкальной драмы. Я очень хочу получить главную роль. Там нужны поющие актрисы». Блондинка продолжила распространяться о деталях сюжета, но Алекс не слушала. Ошарашенная новостью, она смотрела на дорогу. Детской обидой внутри разрасталось понимание. Лучший друг скрыл от нее важное. Полгода назад Саша была бы первой, кому Дэвид сообщил о своем триумфе. Именно с ней он делился всеми удачными и сумасшедшими идеями. Вместе обсуждали они возможность реализации того или иного проекта. Совместно праздновали получение грантов и заливали алкоголем провалы. Но теперь у Тельмана была Эмма. Самая близкая в круге доверия, любимая муза, разделяющая все переживания творца. Дэвид не пытался задеть подругу детства. Режиссер просто жил, рос над собой, развивался как профессионал и мужчина. Переживания и претензии Алекс, поделись она ими, оказалось бы странны и непонятны для эксцентричного режиссера. Тимофеева прекрасно это понимала, как и то, что ближе Дэвида в ее жизни так никто и не появился. И винить в этом можно только саму себя. Но легче не становилось. Горечь переживаний вскипала злобой. Губы привычно закусывались от сдержанных эмоций. И углублялась морщинка между бровей. А Арсен наблюдал за ее реакцией исподволь, и эмоции не укрылись от внимательного взгляда. «Взял тебе вишневый раф». Он кивнул на держатель стаканчиков между сиденьями. Саша вынырнула из бурлящей пучины чувств и растерянно улыбнулась Покровскому. Впервые за годы знакомства ему показалось, что сквозь расколотую ледяную оболочку выглянула настоящая Тимофеева, ранимая, одинокая, тоскующая без теплоты. Но сползшая маска быстро вернулась на бледное лицо. Алекс кивнула и, прикрыв глаза, отдалась вкусу кофейного напитка. Выгрузившихся у дома Эмму и Дэвида, Саша удостоила коротким кивком и сдержанным «пока». Автомобиль бесшумно тронулся по неторопливо просыпающемуся воскресному Петербургу. Арсен приоткрыл окно, и прохладный воздух взметнул темные волосы пассажирки. В порывах ветра, в сияющей утренней дымке, в прозрачном хрустале пустых проспектов и парков неуловимо сквозила весна. «Я не знаю твоего адреса». Покровский переключил волну, и джаз сменила незатейливая веселая мелодия. «Конечно, ты же не доставка еды», — привычно съязвила Алекс. «Кстати, об этом. Заедем позавтракать? Для приличных заведений еще рано, но пекарни уже работают. Или ты соскучилась по, прости господи, фастфуду?» «Почему угодно, где нет карри. Индийской едой я наелась на несколько лет». Арсен, понимающе кивнул. И спустя 10 минут они уже сидели на высоких табуретах у стойки маленького кафе, где сонная бариста неторопливо варила кофе, а хмурый пекарь выгружал с противней горячие багеты. Отдохнула. Арсен сканировал изменения в привычном образе. Алекс убрала за ухо лезущую в чашку прядь, и на свету сверкнули самоцветы в длинной эффектной серьге. «Красивая», — констатировал Арсений, и, протянув руку, коснулся черного камня. Саша предостерегающе покосилась на спутника, но не отстранилась. В опасной близости от чувствительной кожи мужские пальцы изучали огранку, скользили по завиткам оправы, задевали распущенные волосы. Покровский касался украшений осторожно, с видом увлеченного тонкой работой эстета. Но Алекс чувствовала, как приливает к щекам румянец, а вдоль позвоночника поднимается незваная волна мурашек. Изголодавшееся по чужим прикосновениям тело подводило, заставляя испытывать жар, подтверждение которому не находило сердце. «Изысканная вещь. Тебе подходит. С высокой прической и открытой шеей будет смотреться изумительно. Выгуляем Мариинку. Ты была уже на новой сцене?» Саша отрицательно качнула головой, с неожиданным сожалением наблюдая, как ладонь Покровского вальяжно переместилась от шеи на ручку кофейной чашки. «Последние годы мне не до того. Всем не до того. Но с работы ради работы пора завязывать. Я рад, что ты, наконец, нашла время для себя и выбралась в Индию». Арсен принялся изучать в смартфоне афишу театра. «Выбирай, идиот или Отелло? Патологический ревнивец или припадочный слабак? Могу предложить еще Дон Жуана». В устремленных на Алекс глазах мелькнул озорной огонек. «Синя, твоя идея, тебе и решать». Саша милостиво улыбнулась. Принимать то, что посылает судьба, после Индии виделось не такой уж плохой идеей. Да и общество Покровского ее не тяготило, а скорее развлекало. После 3 недель отсутствия образ Арсения точно вобрал в себя утонченную сдержанность Северной Пальмиры. Неторопливый танец на грани откровенности и чувств, что уже много лет вели между собой Алекса и Арс, был дорог каждому из участников. Выверенные движения, останавливающиеся касания на полпути, фразы, полные намеков и недомолвок. Тимофеевой нравилась эта игра. То, как он смотрел на нее, вдохновляло и доставляло потаенное удовольствие. Тот поцелуй в полумраке студийного холла был за гранью дозволенного. Он нарушил негласные правила и выбил почву из-под ног. Но сейчас в рассветном кафе ей казалось, все вернулось на круги своя. Внимательный, обольщающий походя, привычно претенциозный спутник походил на приветственный кивок Петербурга по возвращении домой блудной дочери. Тогда будет современная трактовка шекспировского «Мавра». Тебе, визуалу, должно быть как минимум интересно. По слухам, грандиозные декорации, световое шоу, спецэффекты, модерн-балет в массовке. А пить-то они будут? Должны, не очень уверенно подтвердил Арсен. Опера все-таки. Думала, ты предпочтешь проверенную классику. Ладно, не насладимся, хоть поржем. На эту ремарку Арсен пожал плечами, а затем с внезапным смущением заискивающе спросил. «Позволишь подарить тебе платье по этому случаю?» «О, у меня теперь есть парадно-выходное сари. Будет повод выгулить все индийское злато-серебро за раз. Экзотично и эпатажно, но в твоем характере скорее кимоно». Арсен едва сдержал улыбку. «Что ж, придется раскроить 5 метров на шикарные занавески». Алекс надула щеки в показательном возмущении. «Я могу подобрать себе костюм Магараджи или Брахмана». «Как там в Индии жрецы при храмах одеваются?» — миролюбиво предложил Арсен. Саша вспомнила ночной раджастанский городок. Голова косматого, измазанного известью прислужника Кали. Интенсивно замотав головой, она чуть не пролила кофе. «Давай обойдемся европейской классикой. С шокированием публики режиссер-авангардист справится без нас». «Ты не ответила про платье. Кто девушку одевает, тот знает цвет ее белья. Спасибо, но я пока могу позволить себе покупку одежды. Не весь гонорар за фильм на Гуа растратила. Дальше есть проекты?» Покровский перешел на серьезный тон. Александра вспомнила разговор в машине, планируемый отъезд Тельмана в Москву, и нахмурилась. Арсений внимательно наблюдал за переменами настроения собеседницы и воспользовался моментом. «У меня есть предложение. Один давний знакомый бизнесмен решил пойти в политику и собирает команду. Не дай вам, Боже, вляпаться во власть». «Так еще моя бабушка говорила». Тимофеева пренебрежительно скривилась. «Во власть тебя никто не зовет. Надо просто постоять рядом и получить выход на совершенно другой уровень связи, доходов и перспектив. Нужен человек, разбирающийся в кинопроизводстве. Придется много снимать, от интервью и рекламы до документальных и постановочных фильмов. Контракт на 3 года». Я подумываю согласиться. И хочу, чтобы согласилась ты. Уже про себя продолжил Покровский, который ощущал мучительную, почти физическую потребность держать Алекс поблизости. Как весь прошлый год она неосознанно выбирала на свои проекты оператором Куликова, так теперь Арсений Ларионович всеми силами стремился заполучить в команду Тимофееву. Но если тяга к рыжему для Саши оставалась долгое время неосознанной, то свои желания Арсен не только прекрасно понимал, но и старательно пестовал. В этот раз упускать неприступную бывшую в планы не входило. «Тельман уедет в Москву. Что ты будешь делать? Отправишься следом или найдешь себе другого талантливого питомца?» Благо, студии режиссеров развелось больше, чем доставщиков еды. Сашу передернуло. Кривая ухмылка перекосила рот. Александра живо представила Гриню мутный глаз в роли постоянного коллеги и зажатого Чехова, защищающего проект на директорском ковре. «Не Дэвидом единым», — буркнула она в ответ, не сильно веря своим словам. Покровский хотел в красках расписать унылое будущее без друзей, интересных проектов и средств к существованию. Но благоразумно проглотил ядовитые реплики и, как бы, между прочим, заметил. «С церемонией может не выгореть. Я устал от человека года и не планирую еще раз проходить все круги этой дантовой трагикомедии. Но ты знакома с устроителями, так что справишься и без моей протекции». Тимофеева сильнее стиснула в ладонях белый фарфор чашки. И из года в год Арсен был гарантом крупного предновогоднего заказа. Но, несмотря на определенную известность в узких кругах шоу-бизнеса, Алекс сильно сомневалась в получении работы без содействия Покровского. Слишком много было желающих на жирный кусок, и слишком коротки связи и хилые зубы у такой мелкой рыбешки, как она. Этот разговор приходил Саше на ум постоянно. Недели спустя, поругавшись перед началом съемок с выпендривающимся и не отошедшим от ночных клубных излишеств Яровым, Алекс, стиснув зубы, наблюдала за происходящим в павильоне. Растрепанная, невыспавшаяся Марина лихорадочно утрясала внезапные правки в сценарии с не в меру инициативным заказчиком. Скучающая актриса заигрывала с громко звездящим режиссером, то и дело норовя прижаться к нему плотнее, чем приводила в бешенство костюмера и гримершу. Уставшие ждать начала работы осветители и технические ассистенты каждые 20 минут отпрашивались у продюсера покурить. Но раздражал Тимофееву не окружающий хаос. Существовать в подобном бедламе она давно привыкла. Угнетали ее копящиеся внутри пустота и безысходность. Проект не занимал. Откровенно примитивный сценарий не могли скрасить ни миловидные модели, ни зоркий профессиональный взгляд Дениса. Претенциозный эпатаж режиссера вносил суету и увеличивал затраты бесконечными, похожими один на другой дублями. Возомнивший себя творцом, настоявший на присутствии на съемках заказчик, то и дело влезал в процесс с дельными советами. Пухлые щечки рекламщицы Марины сводила судорога постоянной угодливой улыбки. Саша злилась. Вспоминала замечание Тельмана. Витиеватые, но всегда по делу. Представляла Эму, понимающую с полуслова команды режиссера и оператора. Ощущала полный уверенного спокойствия взгляд Куликова. И лишь сильнее стискивала зубы, принимая новую реальность. Съемки затянулись на несколько часов. Алекс покосилась на время, гадая, успеет ли вечером на встречу с Арсеном и оперным Отелло. О том, чтобы заехать домой, речи уже не шло. Платье на выход было куплено на распродаже в ближайшем торговом центре. Там же, в туалете перед зеркалом, с помощью похожих на карандаши длинных деревянных шпилек, убраны в высокую прическу волосы. Помада и тушь украсили образ уже в такси. Если Покровский и заметил небрежной спутницы, то виду не подал. Только сдержанно хмыкнул на кожаный рюкзак, куда Саша запихнула джинсы и рубашку. Галантно предложив Александре руку, Арсен проследовал с ней в театр. Уже у гардероба, когда она убедительно уговаривала взять массивную ручную кладь на хранение, Арсен не удержался. «Стильные кроссовки создают авангардный бунтарский образ». Алекс покосилась на торчащие из-под длинного подола резиновые носы конверсов. «Показалось? Или ты критикуешь современную моду?» Тимофеева смерила спутника подозрительным прищуром. «Отнюдь, я восхищен. Но, надеюсь, ты позволишь исправить одну незначительную деталь». Серые глаза смотрели с откровенной насмешкой, но Саша согласно кивнула, не уловив подвоха. Арсен плавно зашел к ней за спину и склонился к открытой шее. Кожу опалило горячим дыханием. Аромат пачули и сандала заполнил окружающий мир. Легким мазком губы коснулись выпирающих позвонков чуть ниже лопаток. Тихо щелкнули зубы, и не успела Алекс отреагировать, Покровский уже стоял перед ней, держа в руках почетным трофеем этикетку с ценником платья. Кровь перелила к бледным щекам. Саше хотелось провалиться на месте, но Арсен уже подхватил ее ладонь, устраивая на своем предплечье, и повел вверх по лестнице. «Знал бы, что тебе так к лицу смущение, чаще бы этим пользовался», прошептал он, наслаждаясь покорностью и замешательством девушки. «Бирку отдай!» — прошипела Алекс в ответ. «Ни за что. Теперь у меня есть компромат на непогрешимую Алексу. А еще информация к размышлению о ценности твоего гардероба». Арсен снисходительно усмехнулся. Улыбка так и замерла на лощеном лице, утратив теплоту и превратившись из задорной в дежурную. Распахивая на ходу объятия, навстречу Покровскому и Тимофеевой спешила прима Оксана Николаевна. Капризная звезда выпила немало продюсерской крови во время съемок в Императорском театре, и Александра предпочла бы вовсе не видеть это идеально накрашенное лицо ни в жизни, ни на экране. «Арсений, дорогой!» Актриса так решительно повисла на шее Сашиного спутника, словно Алекс не существовала вовсе. «Какая приятная неожиданность!» Арсен мягко отстранился после трех обязательных приветственных поцелуев. «Пришли вдохновиться чужой игрой?» — вставила реплику Тимофеева. Оксана с таким удивлением взмахнула наращенными ресницами, точно только сейчас заметила Александру. «О!» — протянула звезда с демонстративной задумчивостью. «Такое знакомое лицо!» Но никак не могу вспомнить ваше имя. Перегруженный мозг фильтрует ненужную информацию. Понимаю. Его же не было в сценарии вашего последнего фильма. Того самого, что мы продюсировали вместе с Арсением Илларионовичем. Холодным и острым, как разящий клинок тоном, ответила Алекс. «Александра Игоревна!» В притворном восторге воскликнула Оксана, прижимая к груди ладони. «Это ж надо! Как меняет женщину платье и макияж!» После этой колкости актриса поспешила удалиться, приметив среди собравшихся новую жертву. Алекс с нескрываемой неприязнью проводила ее взглядом и внезапно пихнула Арсена локтем в бок. Покровский проследил за Сашей и ухмыльнулся с видом кота, познавшего вкус лучших сливок в магазине. Придерживаемая массивной ладонью за округлые ягодицы, прямо по курсу красовалась Вероника. Невысокий солидный пожилой мужчина, по-хозяйски обнимающий аппетитной формы, вероятно, был никто иной, как миллионер-благодетель. Завидев Арсена со спутницей, Ника едва заметно кивнула и наклонилась, чтобы запечатлеть поцелуй показательной верности на морщинистой щеке спонсора. «Прямо парад бывших. Насчитала троих вместе с собой», — усмехнулась Саша. «Скорее калейдоскоп случайных. На самом деле четыре, считая вон ту официантку и сегодняшнюю исполнительницу роли Дездемоны. А ты никогда не была моей. Так что ни в одну из известных категорий не попадаешь». Арсений сильнее прижал к телу тонкую ладонь. Так, что Алекс ощутила, как под тканью жакета движутся в такт шагам упругие мышцы. Она благоразумно решила тему отношений не развивать. А Арсен удовлетворенно отметил, как вздрогнули касающиеся бока пальцы и сбилось, задержав выдох, дыхание. Постановка отеля оказалась настолько прогрессивно-авангардной, что Алекс ощутила себя ретроградной, брюзжащей занудой, внутренне соглашающейся с каждым возмущенным словом, сидящей рядом пожилой театралки. «Это же надо так извратить великий симбиоз Шекспира и Верди! В былые времена за такое с позором бы отлучили от всех сцен страны. У бедных солистов не остается времени и сил петь. Только и делают, что скачут по сцене, как заведенные зайцы». Поняв, что современное искусство настолько беспощадно, насколько и непостижимо, Саша откинулась на мягкую спинку кресла и расслабленно закрыла глаза. А от световой сценической феерии остались только проникающие сквозь веки всполохи огней гигантского маяка, установленного в центре сцены. Едкая застольная партия Яга сменилась стихающей бурей чувственного дуэта Отелло и Дездемоны. «Просыпайся». Они сменили декорации. Теплое дыхание Арсена защекотало ухо. Не открывая глаз, Алекс ответила. «Не рушь иллюзию. Я представила свой дворец». А Арсен промолчал. Но Саша чувствовала его парфюм, слышала мерное дыхание и ощущала пристальный взгляд. И, вопреки доводам разума, близость эта будоражила, покалывала под кожей предвкушением неизбежного. И Алекс стыдилась признаться самой себе в тех отголосках возбуждения, что вызывал у ее истосковавшегося по физической страсти тела сидящий рядом Покровский. Арсен же наслаждался абрисом профиля, задерживал взгляд на ярких чувственных губах, ловил свежий цитрусовый аромат духов и то и дело поглядывал на сцепленные на коленях тонкие пальцы. И вот он не выдержал, как бы невзначай положил ладонь на бедро спутницы и, наклонившись, прошептал: «Сейчас будет лучшая ария всех времен. Верю в Бога жестокого», — выводил мощный баритон, и Саша не шевелилась, боясь разрушить мгновение, позволяя ладони Покровского накрыть ее руки, гладить узловатые тонкие пальцы, походя касаться острых коленей. Попробуй, Арсен, приблизиться, обнять или поцеловать, она бы взвелась, скинула с себя наваждение. Но мужчина и сам не дышал, наслаждаясь магией искусства и таланта. В антракте за бокалом шампанского Покровский был легок и обходителен, не позволяя намека на то единение душ, что оба почувствовали в полумраке партера. Он больше не касался Алекс, лишь изредка комментировал на ухо происходящее. И Саша была ему благодарна за чуткое соблюдение личных границ. Только холодные пальцы сожалели об утраченной теплоте мужских ладоней. Да щеки вспыхивали румянцем от сладкой близости чужого дыхания. Белые ночи уже вступали в свои права. И поздний вечер на ступенях Мариинки пронизывал золотой свет неспешащего садиться солнца. «Я вызвал тебе такси», — сказал Арсен, помогая повесить на плечо пухлый рюкзак с непарадной одеждой. Алекс удивленно вскинула бровь и выразительно посмотрела на припаркованный поодаль новенький «Мерседес» бывшего ответственного продюсера. «Пусть этот вечер останется таким, непостижимо прекрасным и утонченным, как лучшая из спутниц, что я мог пожелать». И Арсен, склонившись, подхватил ладонь и приник к внутренней стороне запястья долгим чувственным поцелуем. Серые глаза, не отрываясь, убирали реакцию карих. От подрагивающих век до расширяющихся зрачков. Удовлетворенный увиденным, Покровский открыл Саше дверь подъехавшего такси и оставил недоумевающую девушку осмысливать отношение к произошедшему.